Глава третья. Станислава. «Егор, что-то не так?» — спросила я, все больше тревожась. «Ты не...» У него опять зазвонил телефон. Снова. Как будто специально. «Егор!» — воскликнула за секунду до того, как он принял звонок. Он сделал мне знак, чтобы я молчала. И я молчала, хотя гнев грозился выплеснуться через край. Я ему только что сказала, что беременна, а он... «Слушаю вас, Тимур Закирович». Его взгляд был сосредоточенным, сдвинутые брови и появившаяся на лбу складочка выдавали, что он слушает крайне внимательно. «Да, я понял. Думаю, что за час успею». Он взял пиджак. «Нет, не нужно. Моя помощница разберется с этим. Лучше закончим дела сейчас». Впервые за несколько лет я готова была сорваться. Егор закончил разговор. «Мне нужно уехать. Хисямов вечером улетает. Он предложил встретиться либо сейчас, либо после его возвращения». «И ты решил встретиться сейчас», — сказала я убежденно. «Само собой, такие дела не откладывают». «Но, Егор, я тебе только что...» «Об этом мы поговорим дома». Он вернулся и быстро поцеловал меня. «У меня нет времени. Если будут сложности, напиши». Он ушел настолько быстро, что я не успела ничего ответить. Все пошло не так. Абсолютно все. Не стоило говорить ему про ребенка сейчас, в суматохе, в неразберихе, да еще когда столько всего нужно сделать. Но мне срочно нужно было с кем-то поговорить, и я не нашла ничего лучше, чем позвонить двоюродной сестре. С детства мы были не только сестрами, но и лучшими подругами. Правда, с тех пор, как в моей жизни главным человеком стал Егор, она ушла на второй план. И все-таки мы были очень близки. «Сказала?» – спросила первым делом Дашка. «Сказала», – ответила я удрученно. «И?» «Не знаю. Мне кажется, все не так. Мы даже не поговорили, Даш. Он навстречу уехал, а мне сказал, что поговорим потом. Это разве нормально? Я же не просто секретарша какая-нибудь, я...» Я говорила и говорила, остановиться не могла. Про то, что мы уже 9 лет вместе, что знаю я его полжизни, что он до сих пор мне не сделал предложение, хотя говорит, что любит, и цветы дарит исправно на 8 марта, день рождения, и даже иногда просто так. Говорила и говорила, пока слова не закончились. «Оставил меня со всем разбираться, а сам уехал», — подытожила я. «И что мне делать?» «Как будто ты не справишься с отрядом грузчиков, не поверю». «Да плевать мне на грузчиков, я про Егора. Я была уверена, что он обрадуется, а он...» «Стась, он просто не настроен на это. У мужиков все по-другому. Он сейчас весь в своем инвесторе. Мало того, что его переезд триггерит, так еще ты с такими новостями. Правда, не лучший момент выбрала, дождись вечера. Дай ему завершить одно дело и задавай новую программу». «Тебе 27, я что, объяснять тебе должна такие вещи?» «Да». Я вздохнула и на миг прикрыла глаза. Открыла и повторила успокоенное. «Да, ты права. Все. Сейчас я сосредоточусь на делах, а с Егором вечером нормально все обсудим. Или завтра. Пусть решит с Хисямовым дела. Спасибо тебе. Обращайся!» Я слышала, как она улыбается. «Я так рада за тебя, Стаська!» «Как представлю, несколько месяцев, и у меня будет племянник, так и хочется его потискать». Я тоже улыбнулась. «Потискаешь», — пообещала я. «Еще и крестной будешь». Домой я приехала около полуночи. Вышла из такси, но в подъезд зашла не сразу. Прошлась по детской площадке и, присев на качели, оттолкнулась от земли. В свете фонарей было отлично видно горку, карусели, детскую лесенку и стоявшую по периметру площадки лавочки. Днем здесь было всегда шумно, сейчас же стояла тишина. Я дотронулась до живота. «Ты мальчик или девочка, а?» Представила Егора, держащего на огромных ручищах младенца. В моем воображении он рисовался неловким и даже напуганным. День был тяжелым и длинным, я дико устала, но минуты на детских качелях зарядили меня бодростью, так что в квартиру я зашла в приподнятом настроении. Вещи перевезены. Завтра приедут мастера, чтобы собрать мебель, потом клининговая служба, убрать остатки мусора, и Донцов-группа летит к новым свершениям. «Ты когда будешь?» – отправила я Егору. Но ответа не получила. Подумала, что он не услышал или все еще занят. Но нет. Буквально через пару минут Егор появился дома. Я подошла к нему и, встав на носочки, поцеловала. «Ну как? Мог бы позвонить, когда закончил с Хисямовым. Как все прошло?» «Нормально», — ответил он. Только по его виду складывалось ощущение, что он врет. Егор отстранил меня и положил ключи от машины на тумбочку, разулся и прошел в нашу спальню. «Егор, что-то не так пошло? Он решил уменьшить сумму?» «С чего ты взяла?» «Просто... если нет, тогда почему ты не в духе?» Он пристально на меня посмотрел. Мне захотелось поежиться, хотя в чем дело, я так и не могла понять. «К нашему разговору о ребенке, я считаю, сейчас это нам ни к чему. В ближайший год-два ни о каком ребенке речи идти не может. Но ты что хочешь сказать? Ты сама понимаешь, что я хочу сказать. Компания вышла на новый уровень. Тебя заменить никто не сможет. Я не против ребенка, но не сейчас, Стась. То есть ты хочешь, чтобы я аборт сделала? Это единственное верное решение». Я смотрела на него и не могла поверить, что слышу это. Но взгляд Егора оставался жестким, а поза напряженной. «Я не буду делать аборт». «Станислава». «Я не буду делать аборт!» — воскликнула я. «Это ребенок, а не контракт и не инвестиции. Ты себя слышишь, Донцов? Что значит «сейчас не время»?» «Это значит, что сейчас не время». Он взял меня за предплечье. «Послушай меня». Я вырвалась. «Да иди ты к черту! Не буду я тебя слушать, знаешь что? Если тебе не нужен ребенок, катись куда хочешь. Вместе с Хисямовым, вместе с компанией. Я не буду делать аборт». Я ушла из комнаты. Меня трясло. На глаза наворачивались слезы. Не зная, что делать, я, как в плохом кино, вытащила из шкафа купе чемодан. Закрыла дверцу и увидела отражение Егора в зеркале. «Ты что делаешь?» «Разве не понятно? Собираю вещи и ухожу от тебя». «Да как ты? Как ты можешь, Егор?» Он опять хотел взять меня за руку, но я оттолкнула его ладонь, взяла чемодан и, обойдя Егора, ушла в спальню.